Глава 21. Мы проходим сквозь ряды охраны, поднимаемся по лестницам, а я на мгновение замираю, чуть ли не открыв рот, наблюдая за великолепием, которое окружает меня. На трехэтажном сером здании висит огромный постер с надписью «Благотворительный гала-вечер». По ступеням поднимаются разодетые приглашенные, и я замечаю среди них политиков, которых видела только с экрана телевизора, а также известные люди культуры и искусства. Словом, здесь только элита, сливки общества. А еще в глаза бросается организованная и слаженная работа сотрудников госбезопасности. Мы с Умаровым поднимаемся по лестницам, которые покрыты красно-ковровой дорожкой. У дверей стоят ряды охранников. Одна заминка, в течение которой Умаров достает белоснежный конверт, из которого достает пригласительный и передает мужчине в изысканном костюме. «Господин Умаров?» Почтительно кивает мужчина с усиками, как у Эркюля Пуаро, и с цепким взглядом. Марат лишь кивает и проходит в огромный холл. Люстры в несколько метров над моей головой, мрамор, который сияет так, что глаза слепнут, и двустворчатые двери, которые ведут в зал, украшены цветами. Сильнее впиваюсь пальцами в руку Рата. Становится страшно. А еще я чувствую на себе взгляды, словно множество мошек меня кусают. Умаров улыбается кому-то, жмет руку в приветствии и наклоняется ко мне, шепчет на ухо. «Все хорошо, Оля, ты со мной. Расслабься, тебя никто не тронет». Киваю, но напряжение не уходит. Улыбка прилипает к лицу, но ощущение такое, что я сейчас в обморок упаду. Замечаю, как пара женщин смотрят прямо на меня, одна что-то выговаривает второй на ухо, и их взгляды прикованы к моей руке с кольцом. Злые взгляды, завистливые, не сулящие мне ничего хорошего. Мне кажется, что я знаю этих дам, разодетых в шелка и бриллианты, не то чтобы очно, а словно где-то их видела, слишком уж лица знакомы, возможно, по телевизору. Марат неспешной походкой проходит к распахнутым настежь дверям и заходит в зал, где вокруг столиков, накрытых белоснежными скатертями, порхают официанты в костюмах с длинными передниками в пол. На их согнутых руках накинуты белые салфетки. Они разливают по бокалам уже собирающихся гостей различные дорогостоящие напитки. Марат вновь открывает пригласительный и бросает взгляд на цифры. Наш столик рядом у сцены, почетные места. Выдает, улыбнувшись, и вглядывается в мои глаза. Киваю, даже ответить не могу. Не по себе мне. Я девчонка из не самой благополучной семьи. Мне кажется, что я не соответствую этому месту. Да, возможно, виной всему мои комплексы, да и вряд ли кому-то известна моя родословная, но мне кажется, что в глазах окружающих я читаю приговор. Не соответствую я Умарову. «О чем ты думаешь, Оля?» — спрашивает, бросив на меня внимательный взгляд. «Думаю о том, что я тут не к месту. Глупости. Это твое место. Всегда было твоим». Поворачиваю голову, чтобы посмотреть в лицо Марату. В его словах такая уверенность сквозит, и стоит нам встретиться взглядами, как напряжение отпускает. Рат смотрит на меня с таким восхищением, так жарко, что мне щеки начинают олеть. Замечает это, и его дымчато-синие глаза темнеют, и я опять вижу в них всполохи вожделения. Наклоняется ко мне и шепчет на ушко: «Ты великолепна! Это платье идет тебе, но у меня вызывает лишь одно желание — содрать его к чертовой матери и заняться тем, чем мы занимались все утро. Рад!» Выдыхаю едва слышно, но и сама откликаюсь на томный голос мужчины. Умаров чуть подталкивает меня в спину в нужном направлении, а я бросаю взгляд на сцену, где оркестр играет мягкую классическую мелодию. Мы подходим к столу, и Марат придерживает для меня стул. Замечаю, что сервировка на 8 персон, и большинство гостей заняли свои места, но несколько стульев пустуют. Бросаю взгляд на собравшихся и улыбаюсь в знак приветствия. Мужчины активно ведут беседу с Умаровым. Очередные новости бизнеса, экономики, просьбы советника президента подсказать, что ждет в экономическом аспекте и куда стоит двигаться в сложившихся не самых благоприятных экономических условиях. Я половину лексикона мужчин не понимаю, так как он оперирует специальными терминами. Но даже мне понятно, с каким почтением и вниманием они слушают Умарова. Пробегаюсь взглядом по лицам серьезных мужчин и их спутниц, как вдруг краем глаза цепляюсь за быстро приближающегося к нам мужчину. Когда он идет, собравшиеся, кто еще не успел занять свое место у столика, расступаются. Кто-то почтительно кивает, даже немного склонившись, словно перед ними король появился, а я на мгновение залипаю на красивом отстраненном лице незнакомца. Высокий, широкоплечий, одетый в идеальный черный костюм, оттенок глаз с моего места я разглядеть не могу, но кажется, что они светлые, льдистые какие-то. Смоляные волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб и прямой нос. Мощнейшая энергетика идет от мужчины, когда он поворачивает голову и смотрит в нашем направлении. На мгновение наши взгляды сталкиваются, и у меня от него мороз по коже идет, от его колючей, но, безусловно, доминирующей энергетики. Мужчина широким шагом приближается именно к нашему столику и отодвигает пустующий стул, занимает место рядом со мной, меня же обдает запахом его парфюма, очень ярким, колючим и свежим. Наши взгляды сталкиваются. Брутальность мужчины зашкаливает, когда он здоровается с собравшимися, с Маратом же они обмениваются рукопожатиями. «Добрый вечер!» Голос у незнакомца тягучий, чуть хрипловатый, и от него мурашки по спине расползаются. «Здравствуйте!» — отвечаю робко, и незнакомец переводит взгляд на Рата. От этого мужчины харизмой прет просто мощнейший, особенно когда он оголяет белоснежные массивные зубы в хищной улыбке и проговаривает в упор, глядя на Марата. «Познакомишь с прекрасной нимфой, Рат?» На мгновение дар речи теряю. Смотрю на безупречного мужчину, на его черты, которые словно скульптор вырезал из мрамора. Только эти черты резкие, острые, об них можно пораниться. В светлых глазах мужчины словно пламя играет, вспыхивает и гаснет. Внимательные у него очи, чуть саркастически прищуренные. Будто мужчина знает уже абсолютно все, но дает возможность попробовать шанс и сказать, что я невеста. Не знаю. Очень интересный, притягательный, харизматичный. Незнакомец вскидывает бровь и смотрит прямо в глаза Умарову. А я как-то интуитивно понимаю, что передо мной скорее друг, чем враг. Причем явно человек, пользующийся полным расположением Марата. «Оля, познакомься. Мой хороший друг Михаил Дмитриевич, советник президента, меценат и миллиардер». Чуть иронизируя и растягивая гласные, произносит Марат, явно они с этим мужчиной на одной волне. «Михаил Дмитриевич, представляю вам мою невесту Ольгу». На этих словах я чувствую, как все присутствующие за столом резко поворачивают головы в нашу сторону. «И когда только успел!» — удивляется Воронов, но на дне его темных зрачков удивления как раз-таки нет, и это напрягает. Теперь я более чем уверена, что этот мужчина в курсе относительно аферы Марата. Он знает все. Только, опять-таки, я не чувствую от этого негатива. Улыбка становится мягкой, пухлые губы у мужчины чувственные, и вообще от одного взгляда на такого многих женщин поведет. Но у меня иммунитет. И имя этому иммунитету Марат Умаров. Он въелся в меня, проник в душу, и других для меня не существует. Несмотря на все, что между нами было, это так. Поэтому на слова Воронова я лишь вежливо улыбаюсь. «Повезло, Рат. Такую красавицу своей сделал». Мужчина вежливо склоняется и целует мою руку. Галантный, учтивый, но вместе с тем есть в нем что-то жесткое, резкое. Отдает дань уважения, а затем Михаил и Марат принимаются обсуждать деловые вопросы. Я же наблюдаю за двумя мужчинами и ловлю на себе завистливые взгляды. И если на Марата смотрят уже как на окольцованного, то Михаил вызывает явный женский интерес, как совершенно свободный мужчина. Только этот мужчина игнорирует женское внимание, даже не смотрит на стреляющих в него взглядами дам. Ловлю какую-то странность в его поведении, отчужденность. Если со мной он был учтив, то когда к нему подходит красивая девушка и наклоняется, желая поцеловать в щеку в знак приветствия, Михаил незаметно ловит ее за руку, смотрит в глаза так, что девица бледнеет, неуклюже улыбается и отступает. У Воронова звонит телефон. Мужчина смотрит на экран, и я чувствую, как он напрягается. «Прошу простить, важный звонок». Извиняется и встает из-за стола. А я ему вслед смотрю, затем перевожу задумчивый взгляд на Марата, который внимательно следит за мной. Наклоняюсь к нему и шепчу. «Кто это?» «Я же ответил», не понимает меня словно. «Этот мужчина, он такой холодный, страшный, и я не знаю, как объяснить, он словно знает правду. Ты ему доверяешь?» Умаров улыбается, глядя на меня. «Михаил — ближайший друг и соратник президента, и я доверяю этому человеку как брату». Рад говорит тихо, только я могу его расслышать. Больше громкими речами внимания не привлекает. И я понимаю, что, возможно, с Михаилом сейчас была разыграна маленькая сценка, подтверждающая легенду Умарова про невесту, которую он все это время прятал. Он странный, нелюдимый какой-то. Ту девушку так одернул. Жесткий он. Рад прищуривается, окидывает меня внимательным взглядом и улыбается. Моя внимательная Оленька. Михаил сложный человек. Ну и, скажем так, он был женат и любил. Но он не из тех мужчин, которые прощают предательство. Моргаю ошалело. Не верю, что женщина может предать подобного мужчину. Да и что имеет в виду Рад? О каком именно предательстве речь? Неужели он про измену? Только вопросов я более не задаю. Не мое это дело. Да и Марат не станет сплетничать. Чудо, что он вообще хоть столько сказал. Михаил возвращается спустя какое-то время. Еще более отстраненный, жесткий. В глазах пламя горит, и мне становится от него не по себе. «Привидение, что ли, увидел?» Весело шутит Рад, явно замечая изменения в настроении Воронова и пытаясь развеять напряжение. Но мужчина переводит на него пустые глаза и цедит ровным голосом. «Почти. Призраки прошлого нагрянули». Больше разговор мужчины не продолжают, а я улавливаю напряжение, которое виснет в воздухе. Спустя мгновение в зале раздается музыка. Трубы играют, и на сцену выходит мужчина в смокинге, очень знакомый. Мне кажется, что политик. Он разливается в приветствиях, вещает о важности данного мероприятия, которое проходит под эгидой самого президента. Говорит о достижениях. Пламенную речь высокий и подтянутый мужчина завершает оглушающим. «Дорогие гости! Президент нашей страны! Господин Золотов Владислав Олегович».